Глава 20. Жестокость и величие жнеца бездны. Долина Хорс. Астральная арена. Ложе жнеца бездны. То же самое время. Да, похоже, мой рианурский друг разошелся не на шутку. Тихо пробормотал Картар, стоя в обществе своих жен и не сводя цепкого взгляда с магической проекции и яростной битвы. «Как бы сказал дед, сушите весла, господа, ловить здесь нечего». «Прислушайся и присмотрись внимательнее к происходящему», слабым голосом обронила бездна. Мужчине хватило одного краткого взора, чтобы понять всю ситуацию. Прямо сейчас над затихшей ареной витало множество пространственных образов, и на каждом из них происходили ожесточенные схватки, как равные, так и неравные, и шли они не на жизнь, а на смерть. Однако взгляды большинства оказались прикованы к той самой. «Он умеет взбудоражить толпу», — с хищной улыбкой ухмыльнулась Вальдхэри, оценивая увиденное. «Хм, и умеет убивать», — хмыкнула деловито Ивара. Особо жестоко и безжалостно. «Что ж», — задумчиво начал говорить мироходец, вальяжно устраиваясь в кресле. «Я уже понял, что даже с ограниченной силой с ним мало кто может справиться. Но что будет дальше? Он же...» «Нет, нет!» — с возмущением заголосила троица фей наперебой, во все глаза глядя на проекцию, будто тех покоробили слова присутствующих, а крылья их то и дело нервно трепетали. «Добродетель Зиантар добрый! Очень добрый. Эти существа, те разумные на арене, черны. Большинство из них черны, как смоль. Мы видим это. Мы чувствуем это. Многие получают удовольствие от убийств. Они жаждут, требуют и ждут чего-то большего. Но не он. Добродетелю все это не нужно. Он смеется и кажется довольным, но ему... Ему плохо и очень больно. Он не желает больше убивать. Он желает все прекратить. Желает закончить все это. Но иначе сейчас не может». За могильным тоном после всех малышек заключила Ния, держа всем своим миниатюрным тельцем. «По-другому никак». «Вы правы, крошки», — миролюбиво прошептала покровительница расы Рианон, а после перевела взор на мироходца и его жен. «Поверь, Картар, мне уже очень много лет, но я боюсь представить, что будет, когда он встретится со странниками. Я верю в своего жнеца всеми силами и душой. Верю, что он может справиться. Но даже мне порой становится страшно. Страшно думать о том, что может случиться». «Считаешь, что он не выстоит против пятерых?» — взволнованно отозвалась Леслина, то и дело с жалостью поглядывая на напряженных фей, которые не находили себе места. «Силы хранителей Мировина невероятны. Давным-давно они смогли одолеть ваших дальних сородичей. Да, ранее их было больше. Да, сейчас они в телах посланников, и огромное количество их сил заблокировано. Но там их будет пятеро. Сражаться с таким числом – безумие. Но именно поэтому он идет в заведомо расставленную ловушку. Дело не в его гибели. Мой Зиантар не боится умереть. Просто ныне он избрал самую короткую дорогу. Достойную смерть он примет с облегчением и гордостью. Ведь для своего народа и всех окружающих он сделал запредельный максимум сразу в двух мирах. Признаюсь вам честно, что простил рианорцев, я лишь наблюдая за ним и его самоотверженностью. Но сейчас...» — прошептала она с грустью, глядя на безумно хохочущий силуэт. «Сейчас я боюсь совершенно иного исхода». «Ну и кто из вас отребье? Кто следующий?» «Молва не врала, ты вправду силен, рианорец, даже в обители древних. Но знай одно!» — хмуро выпалил апостат, взмывая выше и создавая вокруг себя вихрь из магии тьмы. «Мы ничуть не слабее! Вперед! Не стойте столбами! Это был всего-навсего один человеческий старикаша!» прокричал решительно тот, обращаясь к своим нынешним соратникам, и, входя в крутой пике, а затем окутав себя крыльями, на всей скорости рванул ко мне. «Атакуем все вместе!» «Огненные потоки Реанора, эфир пламени, испепеление». Лавина огня, что была воссоздана из молнии, вырвалась из моего тела, тотчас рванула во всевозможные стороны по всей арене, а не только в направлении моих оппонентов. Секундное замешательство противников исчезло так же быстро, как и пришло, словно потревоженные водные круги на безупречной глади горного озера. На мгновение даже показалось, что до недавних пор те сдерживались и берегли свои силы, прямо как и я. Однако, сейчас все было далеко не так. Тем не менее, из моей глотки самопроизвольно так и продолжал вырываться полубезумный смех во время боя, а распалялся я все сильнее. Натиск демона и дракониды неустанно рос, а отступник походил на полноценный темный вихрь, окутанный парой своих крыльев для защиты, пока другие его крылья служили для атаки. Ведь тот метался над всей ареной, подобно черному ураганному смерчу, и количество его темных копий и лучей, пикировавших с неба, лишь увеличивалось. С каждым мгновением число и частота выпускаемой магии продолжала нарастать. Сражение вновь разгорелось с невиданной ранее мощью и ожесточенностью. Верховный демон из манера зверя уже стал походить на огромного вепря, разряды молнии оплетали его подобно змеям, а сам он с каждой пройденной секундой становился все выше и шире. Дракония даже полностью отбросила какие-либо ухищрения и перестала экономить силы. Теперь повсюду за ней следовали сразу несколько фантомных теней, которые атаковали меня и мою защиту, подобно своей хозяйке. А самым опасным являлся Архангел. Тот не поступался слишком близко и ловко уворачивался как от моих игл, так и от пикирующих разрядов молнии. Причем одновременно с этим умудрялся в самый последний момент оберегать своих союзников, не давая мне к ним подступиться, дабы прикончить. После любого удара молота, меча и клинков отступника обитель содрогалась, а мой эфир продолжал расходоваться катастрофическими темпами. И как бы мне не хотелось сберечь несколько своих козырей до битвы с астральным сбродом, но эту схватку так или иначе необходимо заканчивать как можно быстрее. Ведь прибыл я сюда отнюдь не за сражениями. Клинок Амаретта в этот самый момент оказался в грубой, жесткой манере заблокирован скрещенными джадами. Массивный же молот Верховного был прижат к земле моими ногами наряду со спикировавшей молнией и стал некой опорой на долю вдоха, а сам апостат впервые не стал разрывать дистанцию и лишь рванул мне навстречу, усиливая свой натиск. И пока фантомы-дракониды пытались пробить брешь в моем защитном покрове, именно в этот решающий миг буйной схватки я начал действовать. «Достаточно», — прошипел я ледяным тоном, протяжно выдыхая. «Игры кончились». «Земляная гряда Реанора, эфир земли, сотрясающий разлом. Темные потоки Реанора, эфир первозданной тьмы». Область карамешного мрака. Земляная гряда Реанора. Эфир земли. Подавляющий рифт. Не успели слова вырваться из глотки, как в тот же миг все мое сопротивление ослабло, платформа под ногами пришла в неистовое движение, и ее с необычайной силой тряхнуло, а следом первозданная тьма поглотила своей мощью всю область. Джады с молниеносной скоростью вернулись в ножны, глаза рефлекторно закрылись, и рука вырвала из пространства громовое копье Глефу. Чувства все работали на запредельном уровне. Одна ошибка, и считай ты труп. Но как нельзя вовремя в действие пришла отложенная техника подавляющего рифта. Два огромных каменных пласта отделились от площадки сверху и под своим весом придавили под собой как дракониду, так и Верховного. Оба все еще были живы, но сейчас это не важно. Потому как не успел я обернуться, как вдруг своим нутром ощутил приближение смертоносных мечей апостата. Те уже находились в смертельной близости от моего горла и головы. Вот только в следующий миг оба стихийно скрещенных клинка заблокировали громовое копье. Тьма вновь мгновенно расступилась, и я наконец-то смог заглянуть в сине-черные глаза архангела. «Непорхатому предателю суждено забрать мою голову!» «Эфир тьмы и молнии, пагуба дома Нората, тройной разрубающий вал». Все три разреза шли параллельно друг другу. Первый и третий напрочь отрубили ренегату по паре крыльев, а второй пришелся на его защитный кокон из густых перьев и тьмы. Именно он глубоко впечатал в землю тушу апостата, оставляя на его спине ужасающий разрез. Слух тотчас уловил болезненный хрип, а хлынувшая из отрезанных крыльев и спины кровь обогрела всю арену. Но смотреть на это было некогда, так как пришлось мгновенно переключаться снова на прошлых противников, а точнее на дракониду, потому как при помощи своих фантомов та почти умудрилась пробить брешь наружу. Вот только для ее спасения или продолжения схватки уже было поздно. Теперь предстоит лишь казнь. Время вышло. Непрерывный ритм угасания. Вихревая гильотина. Телепортация сработала моментально, а антимагическая техника дома Арьер еще во время рывка рассекла на сотню частей призрачные силуэты. Копье в очередной раз взревело, подобно яростному зверю, а уйма эфира теперь уже привычно пришла в движение. «Эфир тьмы и молнии, пагуба дома Нората, ниспадающий вал». Ручьи крови вновь хлынули из-под каменных обломков, а мучительный вой дракониды разнесся над всей областью, и слышал я его более чем отчетливо. Но сейчас на арене был не Лазарев Захар. Ныне здесь присутствовал только жнец бездны. Свободная рука грубо проникла под рассеченные обломки плиты. Пальцы нащупали зачатки мелких рогов на ее голове, и в тот же миг на свет пришлось выдернуть изуродованное тело дракониды в покореженных доспехах. Лишь с одним дополнением — ноги у воительницы оказались напрочь отсечены валом, и сейчас из зияющих обрубков ручьем лилась кровь. «Пощади!» Еле слышно и жалобно прошептала та, жадно сглатывая. «Я сдаюсь!» «Пощадить? Сдаешься?» Безумно расхохотался я, словно это была лучшая шутка тысячелетия. «Что ты? Я тебя не убью! Мне это без надобности!» Прошептал я над ее ухом, отчего в глазах у женщины промелькнула надежда, но в тот же миг погасло от моих последующих слов. «Тебя убьет нечто иное». Пальцы с треском молнии и под звон разрываемого металла пробили насквозь броню в районе сердца дракониды и достигли необходимой сокровенной области. Поглощение. За доли мгновения тело полудракона иссохло и словно состарилось, но жизнь все еще теплилась в ее глазах. Однако удар моей стопы выбил ту самую искру жизни без какого-либо остатка. Искалеченное тело несколько раз ударилось о каменное выщербленное покрытие арены, а затем навсегда исчезло в бесконечных потоках лавы обители древних. «Убью! Уничтожу!» Приглушенным басом завопил из-под каменной плиты Верховный, и секунду спустя под свирепой силой демона та разрушилась на части. Прямо сейчас мой противник напоминал буйствующий грозовой тайфун, а глаза были словно два раскаленных угля, но только жаль, что он выбрал себе не того соперника. «Эфир молнии ветра. Грозовая гильотина дома Арир. Тотальное искоренение». «Ты труп, Реонорис!» — ревел будто вепрь демон, рванув в мою сторону. «Труп!» Вот только его могучий бас оказался прерван яростным визгом техники дома Арир, и в это же самое мгновение из образовавшейся расщелины начал выползать окровавленный херувим. Вначале единицы, после десятки, а затем сотни. Бомбардировка разрядов и снопов молний продолжалась на протяжении 10 секунд, как по выкормышу инферно, так и в меньшей мере по Пархатому. И все это сопровождалось вначале сопротивляющимся демоническим ревом, а под конец вой Верховного был наполнен лишь болью и пыткой. Давление стихий было неостановимым, и под ее властью он оказался беззащитен. Пришлось даже присесть на одно колено перед обугленным и изувеченным телом, чтобы вглядеться в его глаза, точнее, в его напрочь выжженные глазницы и обгорелую уродливую физиономию. «Ты вроде бы назвал меня смертником, маленький демон, не так ли?» Прошелестел я, вновь вырывая из пространства громовое копье и занося его, будто дамоклов меч над головой Верховного. «Ты также посмел явить передо мной свою жалкую молнию, зная одно, кусок демонического мусора. Пока я находился здесь, не следовало этого делать. Ведь даже твой повелитель в свои лучшие времена не мог себе такого позволить». Поглощение. Из пасти внезапно раздались жалобное бульканье и стоны, но вонзившееся в горло копье отделило его голову от тела и прервало все мучения некогда могущественного выходца инферно. Стоило мне закончить с третьим противником, как чуткий рианорский слух вновь уловил слабые взмахи крыльев и болезненные стоны последнего выжившего. «Остался один», — прошептал одними губами я, медленно оборачиваясь к образовавшейся отвалу расщелине, из которой вновь попытался выкарабкаться Херувим. Ритм угасания. Техника телепортации перенесла меня мгновенно к израненному телу, левая нога со всей силы приземлилась на раскрученный хребет апостата, на спине которого все так же красовалась отвратная глубокая рана вдоль всего позвоночника, а затем обе мои руки ухватили за его подрагивающие крылья. «Не смей!» — простонал отступник, вновь обращаясь к стихии тьмы, что медленно его окутывало и совершало попытки перевернуться на спину, а также защититься, но моя левая стопа лишь усилила свой натиск, отчего он вновь завыл. «Не смей!» «Ты хотел власти, богатства и спокойствия? Ты желал стать шавкой хранителей? Увы, из всего этого, как жнец бездны, я могу подарить тебе только спокойствие. Вечное спокойствие и забвение», — бесцветным голосом произнес я, начиная медленно тянуть его нервно вздрагивающие крылья на себя под неистовый вопли боли. «К тому же это тебе теперь не понадобится, ведь отныне твои крылья принадлежат мне. Поглощение». Хруст позвонков и треск разрываемой плоти вкупе с ужасающими страдальческими воплями ренегата в данный момент казались мне оглушительными и в то же время необычайно далекими. Рев Херувима длился целую минуту. Именно столько нужно было времени, чтобы лишить его столь драгоценных конечностей и запасов энергии. Остановился я лишь тогда, когда все крылья оказались навсегда оторваны от тела, а мучительные вои и крики медленно затихли, как и затихло его сердцебиение вместе с жизнью предателя. Некоторое время я так и стоял в полном одиночестве, погруженный в собственные мысли и наблюдая за результатом своей жестокости и безжалостности. За разлитой повсюду кровью, за изувеченными телами и за оторванными окровавленными крыльями архангела у себя под ногами. «Все это нужно прекратить», — хриплым шепотом вырвалось у меня изо рта, и, неторопливо прикрыв веки, стал медленно выбираться из образовавшейся расщелины. «Да, прекратить. Много крови и смертей. Слишком много». Однако стоило сделать несколько шагов, как вдруг раздался тихий звенящий гул, а когда разлепил глаза, увидел, что в паре метров от меня начала формироваться уже знакомая арка. «Но нужно терпеть, Зиантар. Продолжай терпеть, ведь ты это делал очень долго», — прошептала сам себе под нос, неспешно пересекая арку и попадая под влияние чужеродного мрака. «Осталось еще немного, совсем чуть-чуть. Один маленький шажок, самый важный шажок за обе твоих жизни». Астральная арена встречала и провожала меня гнетущей тишиной, а также десятками тысяч абсолютно разнообразных взглядов. Но в целом на все это уже было глубоко плевать. потому как основная масса фонтанировала лишь ненавистью, страхом и ужасом к безжалостному рианорцу-линчевателю. Я не был первым, кто вернулся из обители древних, и, похоже, далеко не последним. Сражения все так же длились, а значит, и моя главная битва еще не окончена и обязана продолжаться во что бы то ни стало. «Да», — прошептал тихо я, медленно удаляясь от арки. «Битва должна продолжаться». Ритм угасания.